все-таки хорошо, что мы есть друг у друга. Ты только представь, меня нет, ты сидишь один и поговорить не с кем. А ты где? А меня нет. Так не бывает. Я тоже так думаю. Ну вот вдруг меня нет, ты один. Ну, что ты будешь делать? Пойду к тебе. Ну, меня же совсем нет, понимаешь? Так вот же ты сидишь. Это я сейчас сижу. А если бы меня не было, где б я был? Или у меня, или у себя. Это если я есть. Ну да. А если меня совсем нет? Нет меня, нигде нет. Тогда, если тебя нет, то и меня нет, понял? Нет, ты есть. А вот меня нет. Кучащий Артхан Нацама Карма Немумита Сурнелит Мевис Сурнелит Мевис Истихо Шенни Асэй Нацама.